слушаете Народное славянское радио. Солнышки цвела, ох, люблю, люблю. живая вода. Едет крыша у народа, побросали огороды, спорят и кричат. Халуи, купцы, бояре, и не поймешь, какие твари у Кремля стеною встали, выступить хотят. Может, надо силу применить? Ерчить! Всю державу всполошили, выбирать царя решили. А ну расступись, а ну не балуй, будешь ты царем, царевич, только не воруй. А ну покажись, а ну растолкуй, и сберем тебя, царевич, только не воруй. Коммерсанты, гомосеки, космонавты, судья, зеки, выступить хотят. Может, надо силу применить? Лететь! Пропустите претендента, выбираем президента. А ну не балуй, будешь нашим президентом, только не воруй. А ну покажись, а ну растолкуй, стань родимый президентом, только не воруй. Oh, пришла идея назвать группу «Иван Царевич»? Мой друг Андрей Таюрский, из Иркутска, родом сам сибиряк, услышал песни и говорит: слушай, ну это прям как будто Иван Царевич поет, говорит. Уж, а может вы так и назовите Иван Царевич? Ну просто всерьез, это, конечно, никто не воспринимал, что он там предложил. И как-то вот это, понимаете, просто прилипло и все. Вот как получилось. То есть это его, собственно, идея, вот это Иван Царевич. Но позже мы уже поняли, что как корабль назовешь, так он поплывет. Встань же, друг, ты видишь сечу. Встань же, друг, ты видишь сечу. Ты живой и солнцу рад. Ты живой и солнцу рад. Принимай на буйные плечи. Принимай на буйные плечи. Как раньше, только держись, рану сожги. Мы с новой кровью становимся старше. Сделайся за пчелом, кожу рвут до поры. Пламен над головой, а ты сдай держись. Верти, ползи, ползи, нам бы застать рассвет. No! обещая нам задали наши тела и мертвецов города. Смерть уже позади и орды врагов круша. И вместе, други! Встань же, друг, ты видишь сетью, ты живой, и солнцу рад. Принимай на бойные плечи, и вместе... Я уже говорил, что основа группы – это любовь. Ну, как бы любовь именно в понимании любви к своей земле, вот, к своей родине, от слова «род». Вот все, что связано со словом «род», это любовь к природе, к земле, к своей родной, к Руси, матушке. Вот это основа. То есть это и конкретная любовь между мужчиной и женщиной, между русичами, это любовь к полям, лесам, к природе, да, любовь. Mm-hmm. Это любовь во славу, да, во славу Руси. Мы встаем на защиту, мы защищаем. И очень много наших песен, композиций, когда приходилось защищать нашу землю. И вот мы как бы проживаем наши песни, это борьба и, конечно же, естественно, победа. Потому что история Руси – это сплошная борьба, сплошные войны, битвы. И мы бы сейчас не разговаривали, если бы мы бы одну из них бы проиграли. А вот если говорить, скажем, о визитной карточке вашего ансамбля, какую бы композицию ты назвал? Это, конечно, композиция, которая называется «Иду на вы». И одноименный альбом «Иду на вы» вышел в 2007 году. И там Святослав, князь, величайший полководец всех времен и народов, русич. И вот Святослав там, очень красивая, кстати, картина, которую специально для нашего альбома написал художник Лео Хау. Там Святослав с двумя мечами стоит, вот у него вот здесь вот его... кулак, жест. Да, жест вот этот знаменитый, да, он стоит и смотрит. И вот готовится на поле брани. Я пишу тебе грозный град, самый быстрый конец мой спешит к тебе. Слышал я, ты покинул стан, и 4 недели сидишь себе. Как ведьме любезный кан, почему гонит ветер с востока чуть? И в бессонный кровавый час окунулся за год. Если в эту страну ты пришел как вор, если смел ты нарушить наш договор, значит, клятвы твои мертвы. Иду на вы. Наверное, поэтому у вас вот получился такой совмещенный стиль, да? Это и рок, и фолк, и эпос. Да, да, эпос, конечно, это вот мы используем даже вот из «Повести временных лет» у нас есть отрывки, мы используем древние былины. Опять же, у нас уникальнейший инструмент – это гусли. Здесь эти присутствуют, то есть это древнейший инструмент. Мы используем не просто так. Кто вам пишет стихи для ваших композиций? Стихи много разных поэтов с нами участвовал. Поначалу стихи были, это Вадим Тимошенко, мой друг, писал стихи вот в альбоме «Дуновой». Это его стихи были. Потом мы сотрудничали с Лео Хау, с художником, у которого талант поэта огромный оказался. Просто энергетические стихи. Мы поехали на гастроли, все вместе ездили на гастроли в Севастополь. Да, ходили по местам, боевой славы, что называется. Были на панораме Рубо. В общем, смотрели, как защищали Севастополь в разные времена. И, кстати, родилась песня, которая называется «Севастопольская страда». И вот там, то есть мы были на этих всех курганах, где наши сложили головы, куча народа, там тысячи людей погибло за этот город. И вот в эти энергетические стихи мы были вместе с Лео Хау, и он написал целый цикл, или сказать, как там в поэзии говорят, да, несколько стихов. И вот мы использовали, как раз вот эти стихи вошли в альбом «Звезда Руси», в этом альбоме используются его стихи. Потом поэт Сергей Загатин. Вот, кстати, песня «Несмеяна» на его стихи. И вот поэт Юрий Гандыбин. Toasting us, watch, она плач. Слезы не срам, позор, в нашей земле разор, а над землей палач, черный вострит топор. Стихи играют, ну я бы не сказал основную, но ключевую роль играет, играет тексты, смысл песен, смысл композиции именно, именно очень важна. То есть текст несет саму энергетику. 90% песен написано на стихи. Вот 90%. Это что означает? Это означает, что сами тексты должны быть заряжены энергетически. Я еще раз повторяюсь, что группа работает только на любовь. Mm-hmm. То есть основное для чего? Это любовь. Любовь к своей земле. И через это все построено. Это и войны, это защиту на своей земле во имя любви, во имя рода, да? Во имя своей страны. И отсюда тексты, они несут вот этот заряд, не разрушение, а созидание. Поэтому, если слов не разобрать на концерте, то тогда становится немножко непонятно. И здесь, когда у нас, вот, например, бывают мероприятия, когда особенно на фестивалях, я подхожу к звукорежиссеру и говорю, чтобы тексты обязательно были слышны. Обязательно, чтобы голос не тонул. Не голос ради голоса, а именно голос ради текстов. Вот и это несет только положительный заряд. И молекулы воды, поверьте, они не разрушаются, они собираются. И от нашей музыки они, вот я даже сейчас чувствую, что эти молекулы собираются. Потому что мы созидательная группа, мы именно, мы строители. Тут ваш еще внутренний. Ну, конечно. И вот даже сейчас, когда вот, вот эти песни, да, вот вы слышали, да, вот мы как это все во имя, во благо. Это во имя созидания чего-то. Это вот, это что-то светлое, прежде всего. Друзья, я вам пожелаю, чтобы вы жили во славу Руси,